Глава 52. История Юры и Марго. Все началось, когда мне стукнуло 15. Юсупов неторопливо смаковал слова, одной рукой обнимая Маргариту, а второй сжимая бокал с коньяком. Родители купили небольшой дачный участок и начали переоборудовать сарай в дом. Чтобы вы понимали, это был откровенный сарай, без прикрас. Развалюха с трещинами по стенам. Спали на матрасах, просто кинули их на пол. Сверху простынь да одеяло с подушкой, вот и кровать. Мыши бегали, но все же это было круто. Природа вокруг. С пацанами местными познакомился. Банда у нас была. И вот одним июльским днем прибыла главная бандитка. Юсупов с нескрываемым обожанием посмотрел на Маргариту. Та едва заметно улыбнулась. Ее родители считались богачами. Маргарита усмехнулась. «Да, именно богачами. У них был целый дом. Не развалюха с крысами, а нормальный кирпично-одноэтажный домик. Все им завидовали. Но, конечно, виду не показывали. Но так вот, Марго всегда прибывала в июле. Не приезжала, именно прибывала. На электричке с кучей сумок, но прибывала. С гордо задранным носом и ровной спиной. «Это потому, что я балетом занималась!» Не выдержала Маргарита и впервые широко улыбнулась. Лицо ее засияло, и я с замиранием сердца представила, насколько красивой она была в юности. «Если вы, Марсель, — обратился ко мне Юсупов, прочтя мои мысли, — сейчас заметили, как прекрасна Маргарита, то какой она была тогда, вы даже не можете себе вообразить. Да, ей всего 14, но с ума по ней сходили все. А что за нрав? Марсель, вы просто кошечка по сравнению с Марго. Вы, прежде чем закатить очередную истерику, хотя бы дожидаетесь каких-то слов. А Марго и слова были не нужны. Косой взгляд, и она уже бросается на обидчика. И как? Амазонка. Прекрасная Венера и Афина в одном лице. Никто не смел ей перечить». Юсупов вновь посмотрел на Маргариту, поцеловал ее, пригубил коньяк и продолжил. «Разумеется, я пал. Был повержен. Никакие девчонки для меня больше не существовали. Только она. Только Марго. Первый учебный год после знакомства с ней стал для меня пыткой. Все мысли только о ней. А тут какая-то учеба. Ну, не выдержал я». Юсупов гордо усмехнулся, а щеки Маргариты едва заметно порозовели. «Раздобыла адрес ее школы. Это вам не сейчас, загуглил и всего делов. И примчался к ней. Холодрыга на улице, зима. Я в тонкой куртенке почти всю дорогу пешком до ее школы прошел. Стою, значит, возле школы. По дороге-то согрелся. А ждать конца уроков холодно, неимоверно. Но жду. Внутрь в школу не пускает. И вот, выходит. Она... королева. Дубленка с опушкой из меха, как сейчас помню. Волосы по плечам раскиданы. До смерти помнить буду. Смотрю на нее и понимаю, что... А что я, холоп, забыл около этой красавицы? Кто я такой-то? Где я и где она? Развернулся я и пошел домой. «Дурашка». Едва слышно шепнула Маргарита и прильнула к Юсупову головой. Он ласково поцеловал ее в макушку и продолжил. «Учиться я начал, как не в себя. Никогда мне эта учеба не нужна была, как тогда, в тот год. Ничего я особо не знал. А после той встречи нашей меня родители не узнавали. Всеми днями за книжками сидел». Так незаметно и год учебный закончился. Летом... Опять мы с ней на даче встретились. Весь июль. В одной компании. Я обожал ее, но вида не подавал. Я еще никто. Не могу я претендовать на мое сокровище. Сердце мое рядом с ней разрывалось. Но я не замечал. Просто провел одно чудесное лето в моей жизни. Потом снова школа. Выпускной класс. Я грыз эти учебники. И закончил выпускной класс на одни пятерки. Учителя в шоке. Даже думали, как бы мои прошлые тройки поправить, чтоб красный диплом выдать. Но я на это не пошел. а пошел я поступать в архитектурный. И, черт возьми, поступил! Когда свою фамилию на стене университета увидел, чуть не разрыдался. А вот родители мои ревели оба навзрыд. Все говорили, какой я молодец. А на самом деле, это не я молодец. Я просто хотел дотянуться до своей королевы. На первом курсе я получил стипендию и решил, что я готов. Я был уверен, что дальше совершу кучу подвигов, стану очень важным и богатым. Но пока я буду этого добиваться, мою королеву могут украсть. Поэтому я начал наступление. Маргарита подавила смешок и зарылась лицом в плече Юсупова. Я взглянула на Дениса, его лицо не выражало ничего. «Я встречал ее из школы», — продолжал Юсупов. «Как-никак, студент-архитектор престижного вуза. Дорогого стоит. Правда, зимой я ходил все в той же тоненькой курточке, что и в 15 лет. Но теперь это было для меня поправимо, и очень скоро я решил, что мы пара». «Только мне об этом ты забыл сказать». Маргарита посмотрела на Юсупова с укором. «А вот так непонятно было, да?» Развел руками мужчина и усмехнулся, а потом продолжил. «И правда, было время, когда я начал считать ее своей. Потом у нее были выпускные и вступительные экзамены. У меня сессия. Мы реже видеться стали. Но я и не переживал. Я ведь для нас все делаю, так я думал. На втором курсе я собирался найти подработку. Стипендии не хватало на походы в кино и прочие развлечения. Тем временем королева моя тоже поступила. На финансовый факультет. Мы это отметили». Я заметила, как Маргарита покраснела. «Это то, о чем я подумала?» Подходила первая сессия у Марго. Она нервничала. Юсупов сделал вид, что не заметил моих пристальных взглядов на мать Дениса. «Я очень хотел ей помочь, но у меня и у самого тоже на носу были экзамены. А еще и подработка. Я спал часа по 4, не больше». Я заметила, как лицо Маргариты сделалось мрачным. «И тут, господа, я прошу не забывать, что Маргарита – самая красивая женщина из ныне живущих. Такой она была и тогда. Разумеется, нашелся человек, готовый ей помочь в подготовке. А главное, объективно способна это сделать. Лучший студент курса, сын француженки и успешного предпринимателя. Евгений Нечаев». Лицо Дениса омрачило тень, но он не произнес ни слова. Сначала я не обращал внимания на проскакивающее в наших с Марго разговорах имя Женя. Рука Юсупова, до этого обнимающая Маргариту, как-то незаметно составила компанию другой, сжимающей бокал. Мы все еще были вместе. Правда, встречались довольно редко. Я пахал, как лошадь. Я мечтал летом отвезти ее на море. Я не заметил, как она отдаляется. Юсупов сжал зубы. Было видно, как ходят ходуном его щеки. «В общем», — продолжил он сухо, — «когда мы с ней встретились, чтобы обсудить наш отпуск, я сказала, что жду ребенка от Жени». Шепотом закончила Маргарита и тут же гордо вскинула голову. «Я не жалею о том, что случилось. Я очень сильно любила тебя, Денис. И люблю до сих пор, но...» «Отца моего ты не любила никогда», — хрипло выдавил Денис. «Он был очень хорошим отцом», — проговорила Марго. «И, вероятно, любящим мужем, но...» «Перед глазами у тебя стоял образ вот этого вот». Денис брезгливо кивнул в сторону Юсупова. «А отец оказался вынужденной парой, обузой на всю жизнь». «Я...» Голос Маргариты дрогнул. «Я совершила ошибку и расплачивалась за нее всю жизнь». «А, то есть я ошибка?» Денис вскочил. «Я, если честно, не сомневался в этом, мама, хотя...» Тут Денис метнул ненавидящий взгляд на Юсупова и обратился к матери. «Как мне помнится, когда я был маленький, вы с отцом очень сильно любили друг друга, и по тебе не было похоже, чтобы ты страдала». Бросив эти слова, Денис уверенным шагом направился к выходу. «А я?» – пронеслось у меня в голове. «Что делать мне?» Я встала с дивана, кивнула Юсупову с Марго и пошла вслед за Денисом. «Марсель!» – раздался голос Маргариты. «Постой! Позволь ему побыть одному!» «Да он сейчас в клочья разобьется!» – закричала я. «Вы вообще понимаете, что вы на него вывалили? Что он – результат ваших ошибок? Да что ж вы за мать-то такая? Он правильно делал, что с вами не общался. Я раньше не понимала, а сейчас как поняла? Как можно быть такой?» «Какой?» Спокойный голос Юсупова раздался прежде, чем его тело материализовалось рядом с Марго, у которой по щекам струились слезы. «Какой такой, Марсель? Женщиной, которая решила сказать своему взрослому, 30-летнему сыну правду о своей молодости? Что она любила другого мужчину, меня, а замуж ей пришлось выйти за его отца? И да, я нисколько не сомневаюсь, что в их семье было счастье. Даже у меня с Мариной был довольно хороший год, а может, с натяжкой и два. То, что Денис стал плодом необдуманной связи, нет его вины. А мать его любит все равно, несмотря ни на что». «А вы?» – спросила я. «Вы поэтому его так ненавидите, Дениса? Потому что он...» «Украл мое счастье?» – досказал Юсупов. «Именно так. Он был мне противен все эти годы. А когда погиб Женя, я понадеялся, что Марго вернется. Но она отвергла меня именно из-за этого. Из-за того, что тогда Денису придется сказать правду, а он не простит». «Но вы дружили с отцом Дениса. Зачем?» «Чтобы быть рядом с Марго», – пожал плечами Юсупов. «Это ведь очевидно». «И вы?» Я посмотрела на обоих с неприязнью. «О, нет. Тут ты можешь постричь крылышки своей фантазии», – усмехнулся Юсупов. «Марго никогда не предаст. Да и я, если честно, не такая сволочь, чтобы наставлять рога другу. Даже если эта дружба была изначально мною просчитана. Женя действительно оказался классным парнем. Были годы, когда я искренне поверил, что вычеркнул Марго из своей жизни. Как ты знаешь, Марсель, я ведь ловелас. Эти забавы меня радовали. Не скрою». Маргарита закатила глаза. «Боже, я ведь это делаю так же!» «Я считаю, что прожил потрясающую жизнь», – весело сказал Юсупов. «Как и планировал, я стал важным и богатым. По мне сходили с ума тонны женщин. А когда я стал, наконец, по-королевски хорош собой, тут я как коньяк, с годами только краше. Так вот, когда я, наконец, расцвел, моя королева ко мне вернулась. Это ли не сказка со счастливым концом?» Я не нашлась, что ответить. «Но, а почему вы...» «Почему Марго приехала ко мне?» — вскинул брови Юсупов. «Очевидно же! Просить за сына. В понедельник суд, и я собирался раздавить его, как таракашку». «Собирались?» – уточнила я. «Как я могу теперь давить своего пасынка?» – захохотал Юсупов. Я почему-то тоже улыбнулась, и мне стало как-то очень легко. «Надо помочь Денису!» – пронеслось у меня в голове. «Надо его найти!» Не прощаясь, я сорвалась с места и побежала к выходу. У самих дверей я притормозила. «А с Вадимом-то теперь можно будет общаться?» Впервые в глазах Юсупова я увидела блеск слез. Его лицо сделалось добрым. Вербального ответа мне уже не надо было. Я улыбнулась, кивнула и скрылась за дверью. Двое, годами стосковавшихся друг по другу людей, лежали в постели. «Как ты думаешь, он меня простит?» – спросила женщина. «Марсель ему поможет», – ответил мужчина.